Мать мгновенно схватила трубку, произнесла «да» с такой надеждой, словно ожидала звонка, извещающего, что временная заминка с научным коммунизмом истекла. Он вновь наступает по всем фронтам. Или, на худой конец, восстановлен в правах на следующий семестр. «Задержусь немного после школы», — сказал Леон, хотя каждый день задерживался сколько хотел и никогда не извещал об этом родителей. «Вы там без меня не скучайте». Дом отпадал. «Где?» — подумал Леон. Катя опять немного ушла вперед и опять не так, как уходит человек, который действительно хочет уйти. Они шли по проспекту в обратную от дома сторону. Хождение следовало немедленно прекратить. Хождение отнимало волю, перегоняло ум в ноги. Ноги же бесцельно разбазаривали ум. Однажды Леон с другой девчонкой проходил по городу 5 часов кряду. Под конец бессмысленной прогулки он до того отупел, что поинтересовался у девчонки, продают ли в Уфе, она там была летом на каникулах, мороженое. «С меня шампанское», — напомнил Леон. «Я думала, уже все», — равнодушно отозвалась Катя. «Плохо ты обо мне думаешь. Мы только начинаем». Леона огорчила ее равнодушие. Единственное, чем он мог его объяснить, тем, что Катя знала все наперед. В то же время Леон совершенно точно знал, что все на свете предвидеть невозможно. В противном случае терялся смысл существования Бога, или же этот смысл становился иррациональным. Бог все знает наперед, но надеется, что что-то случится вопреки, и это что-то послужит во благо. «Вот здесь», — похлопал Леон по вспучившемуся боку сумки. «Что там?» Катя, похоже, не догадывалась. «В сущности, предвиденье — бесполезный дар», — подумал Леон. Каждый человек знает, что умрет, но при этом отнюдь не является ясновидящим. К тому же люди не верят в предсказания, а если верят, это мало что меняет, ибо судьба, как материя, первична, предсказания же, как дух, вторичны. Ее дар, — покосился на Катю Леон, — темен, и пока я относительно светел, я ей ясен, она видит меня светленького на своем темном экране. Но уйди я во тьму, я стану для нее невидимым, ее ясновидение для меня тьфу. Вот возьму сейчас и огрею ее бутылкой по башке. Разве такое можно предвидеть? Следовательно, благо. В чем благо? Благо в том, помимо своей воли и совершенно вразрез с недавними мыслями, подумал Леон, чтобы не пить шампанского, чтобы немедленно разойтись по домам. «Шампанское с трудом, как будто из свинца стал язык», — произнес Леон. «У меня здесь бутылка. Я думаю, ее надо выпить». «Только не представляю, где». «Где угодно», — пожала плечами Катя. «Мир у наших ног». Леон этого не чувствовал. Мир был желчным, потертым пенсионером, готовым застукать в подъезде и устроить скандал. Молодежной бандой из Кунцева, гуннами, все сметающими на своем пути, маньяком с мужественными чертами лица, в газете был помещен фоторобот, второй месяц насилующим и убивающим женщин на юго-западе Москвы, хмельным злобным милиционером, так и высматривающим, кому бы съездить по морде. Может, мир и был у чьих-то ног, но это были не ноги Леона. «Любишь выпить?» — подмигнул Леон. «Трудно сказать», — ответила Катя. «Сегодня пью второй раз в жизни». «А первый?» «Красивая бутылка была», — сказала Катя. «Брусничный ликер». «И много?» — почему-то шепотом поинтересовался Леон. «Всю бутылку», — засмеялась Катя. «Обошлось?» — вопрос беспокоил Леона. «Не хотелось, чтобы родители заметили. Мало того, что отменили научный коммунизм, так еще и сын пьянствует». «Обошлось», — ответила Катя. «Я одна была дома, спать легла. Только вот...» «Что?» — встревожился Леон. «И изрезала в ленточки школьное платье». «Зачем?» «Не знаю». «Ножницами?» — уточнил Леон. Катя кивнула. Некоторое время шли молча. Леон подумал, что вопрос сродни, продают ли в Уфе мороженое. «Сейчас, наверное, уже не продают», — подумал Леон. Хождение следовало прекратить.